виски-колу мне и этой грустной девушке. Артем уселся за барную стойку и обнаружил скучающую и немного грустную черноволосую девушку. В ее руках был пустой бокал, а мыслями она была где-то далеко. «Ой!» — удивилась она, когда перед ней возник бокал с темно-красной жидкостью и лимоном. Девушка посмотрела на бармена, тот кивнул в сторону недалеко сидящего парня. «Прости, но я сегодня не намерен...» «А, так это ты?» — воскликнула она. Артем оторвался от напитка и посмотрел на девушку. Приглядевшись, он вспомнил ту тонувшую красоту с озера. Сейчас она была в красном летнем платье, а свои длинные черные волосы распустила, из-за чего они закрывали всю открытую спину. «Я...» — кивнул он и улыбнулся. «За спасение!» Парень поднял бокал, и девушка улыбнулась в ответ. Она тоже подняла бокал, после чего подсела к Артему и, стукнувшись бокалом о бокал, отпила. «Прости, что вот так сразу, но ответь, это же был не пранкер, да?» «Я видела его морду». Она поджала губы, от воспоминаний вздрогнула. «Нет, не пранкер. Это было настоящее чудовище, как по телевизору говорят. Но не распространяйся об этом. А еще лучше, поменьше выходи из дома». Сделав серьезное выражение лица, ответил парень и до половины опустошил бокал. Девушка вновь вздрогнула и разом выпила весь напиток. Артем же пальцами показал бармену повторить ей. «А мне никто и не поверил. Смотри». Девушка задрала платье и указала на ногу. Там был жуткий синяк в виде ладони с пальцами. Монстр так крепко держал ее за ногу, что след еще минимум неделю останется на ноге. «Мази бы помазать». Парень засунул руку в карман и достал оттуда, а если точнее, то из башни, мазь от ушибов. Девушка немного посомневалась и кивнула. Артем, честно говоря, собирался просто дать ей тюбик, но она неправильно поняла его, и, чтобы не смущать девушку, парень сам помазал синяк. Заодно эксперимент проведет, все же он не просто так переместил мазь в башню. В межмирье много жизненной силы. Она пропитывает собою все, что там есть, поэтому имелся шанс, что и на мазь повлияет. «Холодная», — прокомментировала она. «Хорошая мазь. К учебе синяка и не останется». Возвращая тюбик в карман, ответил он и отпил из бокала. «Откуда ты знаешь, что я студентка?» — насторожилась она. «На вид тебе 22... Нет, 23. Учитывая это, могу предположить, что ты на последнем курсе университета». «А если я закончила бакалавриат и пошла работать?» Приподняв бровь, поинтересовалась черноволосая красавица. «Тогда бы ты не купалась в озере в субботу утром», — хохотнул Артем и пояснил. «После тяжелой рабочей недели вставать в субботу рано утром, еще и толпой куда-то идти. Прости, но работающие люди на такое не способны, если у них, конечно, нет детей». «Я бы могла поспорить, но мне почему-то кажется, что ты найдешь аргументы, и я окажусь неправа», — задумалась девушка. «Именно так все и будет», — кивнул он с улыбкой на лице. «А ты что там делал? Ты ведь явно не студент». Девушка оперлась локтем о барную стойку и подперла ладонью подбородок. Она внимательно смотрела на Артема, ожидая, какую байку он придумает. «Ну так я там работал». Доставил товар, потом сидел в интернете, заказ делал, наслаждался прохладой. Ну, что случилось дальше, ты и сама знаешь. Теперь понятно. Девушка выпрямилась и опустошила бокал, после чего встала. А нога и правда стала меньше болеть. Потанцуем? Отказываться парень не стал и вскоре оказался с девушкой на танцполе. Из-за платья она не могла разойтись на полную, но ее тело было гибким, фигуристым и завораживающим. Поэтому даже простыми движениями она, словно извивающаяся кобра, гипнотизировала всех в округе. Внимание девушка привлекала немало, но парочка не обращала на это внимания. Они просто отдались танцам и музыке, но ровно до того момента, как раздался яростный крик, и Артема кто-то толкнул в спину. Парень не очень удачно упал, из-за чего стукнулся лбом о пол и едва не сломал себе нос. Но Артем тут же поднялся на ноги, потирая разбитый лоб, который немного кровил. В этот момент неизвестный парень схватил девушку за руку и громко ругался с ней. «Отпусти меня, урод! Я бросила тебя! Ты не мужчина, ты трус, тряпка половая! Бросил меня умирать, а сам на берегу спрятался!» — кричала она, пытаясь вырваться из цепких рук. «Замолчи!» — Рявкнул он и собрался было дать той пощечину из-за того, что позорит его. Но этому было не суждено сбыться. Артем поймал его руку. «Ты еще... Ты мне лоб разбил, гондон!» Последовал мощный удар в лицо, за ним двойка в грудь и ударом в челюсть Артем завершил эту потасовку. Напавший рухнул на пол и не был в состоянии подняться. «Как крыса, со спины нападать!» Потирая разбитый лоб, проворчал Артем и плюнул на стонущего недотепу. Подойдя к нему, парень схватил его за шкирку и приподнял. «Еще раз увижу тебя, пристающим к...» Артем посмотрел на девушку с глупой улыбкой на лице. «Кристине», — подсказала она. «Еще раз увижу тебя, пристающего к Кристине, я тебе все конечности переломаю. Ты понял?» — рявкнул он. «Понял, я понял», — ответил бывший парень Кристины и вновь оказался на полу. «А теперь проваливай», — помахав ладонью, приказал Артем. Тот не стал испытывать терпение агрессивного психопата, по крайней мере, так он для себя обозначил Артема, и поспешил убежать. Впрочем, охрана клуба так и так вывела бы его. Все же он первый напал и устроил скандал. Это видели абсолютно все, плюс камеры видеонаблюдения. Раненого же отвели к барной стойке и оказали первую медицинскую помощь в виде пластыря на лоб и стопки водки за счет заведения. «Спасибо». Вдруг произнесла Кристина, сидевшая рядом, а через миг поцеловала Артема. Они целовались не спеша, закрыв глаза и наслаждаясь друг другом, можно сказать, пробуя на вкус. Через несколько минут они одновременно открыли глаза и отстранились. — К тебе? — спросила она, сгорая от желания. — Не вариант. В отель, — ответил тот. Девушка же задумалась и отрицательно покачала головой. — Тогда ко мне. Я здесь недалеко же... Кристина не смогла договорить, потому что парень не устоял и вновь поцеловал ее. Далее он расплатился за напитки и собрался было вызвать такси, но девушка покачала головой и повела его за руку. Покинув клуб, они молча шли по хорошо освещенной улице и вскоре пришли к 15-этажному дому, довольно новому и огороженному. Предъявив охраннику пропуск, девушка завела парня на территорию дома, а потом и в сам дом, дверь в который открывалась лишь ключ-картой. Далее на лифте они добрались до... Артем не считал этажи, но предположил, что минимум 10-й. Его разум был слегка дурманен алкоголем и жаждой плотских утех. Впрочем, Кристина тоже была слегка пьяна. Они не врывались в квартиру, обнимаясь и целуясь, как в фильмах. Не срывали с себя одежду в порыве страсти, а сразу же направились в душ, а вот уже там начали целоваться и раздеваться. Оказавшись под душем, они тщательно исследовали руками каждый сантиметр тела друг друга и продолжали целоваться. Как бы Артем не желал овладеть девушкой здесь и сейчас, пришлось держать себя в руках. Резинка осталась в шортах. Кристина была хороша собой, настоящая красавица. Природа наградила ее ногами от ушей, которые, впрочем, как и вся фигура, были подтянуты и спортивны. Было видно, что девушка следит за собой и, вероятно, занимается каким-то спортом. При этом у нее была упругая и круглая попка, сжимать которую было одно удовольствие. А грудь? Парню очень хотелось вцепиться в нее губами и опробовать на вкус. Размер 3-й, не меньше. При этом природа наградила девушку хорошей формой и расположением холмов. Неторопливо вымыв друг друга, парочка переместилась в спальню. Оставив прелюдии, они сразу же приступили к делу. У Артема больше 2 лет не было девушки, а стрессов, переживаний, тревог и прочего полно. Кристина же, по ее взгляду было видно, что она этого хочет не меньше парня, что и доказала на практике. Она оказалась гибкой, изобретательной и невероятно страстной. Заставляя парня вновь возбуждаться, даже когда, казалось, сил уже не осталось, а боец ушел на покой. Резинки тратились одна за другой, и когда они окончательно закончились, а парень покупал довольно большую пачку, парочка уже была совсем без сил. Истощенная, но очень довольная. Впрочем, останься еще что-нибудь, они, может быть, и продолжили бы. Но это уже было бы похоже на игрище 2 инвалидов. У одной ноги и спина болят, у второго руки отваливаются и слегка кружится голова. Все же 3 часа, да еще и после клуба с алкоголем. Ты всегда такая дикая, или просто мне повезло? Спросил парень у девушки, которая уютно разместилась на его груди. Кристина открыла глазки цвета изумруда и задумалась. Повезло, а ты всегда такой ненасытный? Девушка посмотрела парню в глаза. Почти 3 года без девушки. Получается, что у нас удачно совпали звезды. Хихикнула она, парень же подумал, что всему виной то, что девушка едва не умерла этим днем. «Получается», — кивнул он и принялся гладить Кристину по голове. Она аж замурлыкала от удовольствия и всего через минуту уснула.